гуру. Идущий дойдет. Сказано верно, но надо идти, не останавливаясь ни перед чем. Все задержки в сознании только. Эти задержки сметаются несломимой уверенностью в том, что кроме пути к владыке нет иного пути.